Глава 18. У соседки Коршуновых Пелагеи в ночь под субботу на Страстной неделе собрались бабы на посиделки. Гаврила Майданников, муж Пелагеи, писал из Лодзи, сулился прийти в отпуск к Пасхе. Пелагея выбелила стены и прибрала в хате еще в понедельник, а с четверга ждала, выглядывала за ворота, подолгу стояла у плетня, простоволосая и худая, с лицом покрытым плитами матежин. Прикрыв глаза ладонью, всматривалась, не едет ли случаем. Ходила она на сносях, но законно. В прошлом году летом приезжал Гаврила из полка, привез жене польского ситцу, прогостил недолго. Четыре ночи переспал с женой, а на пятые сутки напился, ругался по-польски и по-немецки и, плача, распевал давнишнюю казачью песню о Польше, сложенную еще в 1831 году. С ним за столом сидели приятели и братья, пришедшие проводить служивого, глотали водку до обеда, подпевали, говорили про Польшу, что богатая, а мы разузнали голь проклятая. У этой, у Польши, корчомка стоит, корчма польская, королевская. У этой корчомки три их молодца пьют, прусак да поляк, да млад донской казак. Прусак водку пьет, монеты кладет, поляк водку пьет, червонцы кладет, казак водку пьет, ничего не кладет. Он по корчме ходит, шпорами гремит, шинкарку манит. Шинкарочка, душечка, поедем со мной к нам на Тихий Дон. У нас на Дону, да не по-вашему живут, не ткут, не придут, не сеют, не жнут, не сеют, не жнут, да чисто ходят. А с обеда распрощался Гаврила с семьей и уехал. С того дня и стала Пелагея на подол рубахи поглядывать. Наталье Коршуновой так объяснила она причину беременности. «Перед тем, как приютить Гаврюше, видала я, милушка, сон. Кубыть иду я по займищу, а попереди меня наша старая корова, какую мы лет на спас продали. Идет она, а из сиськов молоко дорогу велюжит. Господи, думаю, как же это я ее так доила?» После этого приходит ко мне бабка-дроздиха за хмелинами. Я ей и расскажи сон, а она: отнеси, говорит, на коровий бас кусочек воску, отломи от свечки, скатай в шарик и отнеси. В коровий свежий помет закопай, а то беда под окном караулит. Кинулась я, а свечки-то нету. Была одна, ребят покатали, тарантулов из норь выманывали. Тут пришел Гаврюша, вот она и беда. До этого 3 года рубахи сымала, а теперь чаишь, — сокрушалась Пелагея, тыч пальцем в свой вздувшийся живот. Ожидая мужа, Пелагея горюнилась, скучала без людей, поэтому в пятницу созвала баб-соседок время разделить. Пришла Наталья с недовязанным крючковым чулком. Заходила весна, сильнее зябнул дед Гришака. Она была оживлена, чаще, чем нужно, смеялась чужим шуткам, просто ей не хотелось, чтоб видели бабы, что борет ее тоска по мужу. Пелагея, свесив с печки босые в фиолетовых прожилках ноги, подтрунивала над молодой занозистой бабенкой Фросей. — Как же ты, Фроська, казака своего избил? — Не знаешь как. По спине, по голове, почем пришлось? — Я не про то, как у вас завелось-то. — Так и завелось, — нехотя отвечала та. — Ты б своего прихватила с чужой, аль смолчала бы? — медленно расставляя слова, спросила длинная жердястая баба, сноха Кашулина Матвея. — Расскажи, Фросинья. — Нечего уж. Нашли о чем гутарить. — Не кабенься, тут все свои. Фрося, выплевывая в руку подсолнечную лузгу, улыбнулась. — Я давно за ним примечала. А тут переказывают мне, мол, твой на мельнице с задонской жалмеркой мирошничает. Я туда, а они возля просорушки. Что ж, Наталья, про мужа не слыхать? — перебила кашулинская сноха, обращаясь к Наталье. — В Ягодном он, — тихо ответила та. — Думаешь, жить с ним нет ли? — Она, может, и думала б, да он об ней не понимает, — вмешалась хозяйка. Наталья почувствовала, как горячая до слез кровь плеснулась ей в лицо. Она склонила над чулком голову, из-под лобья глянула на баб, и, видя, что на нее все смотрят, сознавая, что краски стыда не скрыть от них, намеренно, но неловко, так что это заметили все, уронила с колен клубок и нагнулась, шаря пальцами по холодному полу. — Наплюй на него, бабонька! Была б шея, а ярмо будет! — с нескрываемым сожалением посоветовала одна. Деланное оживление Натальи потухло искрой на ветру. Бабы перекинулись в разговоре на последние сплетни, на пересуды. Наталья вязала молча. С трудом высидев до конца, она ушла, унося в душе неоформленное решение. Стыд за свое неопределенное положение. Она все не верила, что Григорий ушел навсегда, и, прощая, ждала его, толкнул ее на следующий поступок. Решила послать тайком от домашних в Ягодное к Григорию, чтоб узнать, совсем ли ушел он и не одумался ли. Пришла она от Пелагеи поздно. В Горенке сидел дед Гришака, читал затрепанное, закапанное воском в кожаном переплете Евангелие. Мирон Григорьевич в кухне довязывал крыло к вентерю, слушал рассказ Михея о каком-то давнишнем убийстве. Мать Натальи, уложив детей, спала на печке, уставив в дверь черные подошвы ног. Наталья разделась, бесцельно прошлась по комнатам. В зале, в углу, отгороженном доскою, ворох оставленного на посев конопляного семени и мышиный писк. Она на минуту задержалась в дедовой горнице. Постояла возле угольного столика, тупо глядя на стопку церковных книг, сложенных под образами. — Дедуня, у тебя бумага есть? — Какая бумага? Дед поверх очков собрал густую связку морщин. — На какой пишут? Дед Гришак порылся в псалтере и вынул смятый, провонявший затхлым канунным медом и ладаном лист. — А карандаш? — У отца спроси. — Иди, Касатка, не мешайся. Карандашный огрызок добыла Наталья у отца. Села за стол, мучительно передумывая давно продуманное, вызывавшее на сердце тупую ноющую боль. Утром она, посулив Гитьку водки, снарядила его в Ягодное с письмом. — Григорий Пантелеич, пропиши мне, как мне жить. И навовсе или нет потерянная моя жизнь. Ты ушел из дому и не сказал мне ни одного словца. Я тебя ничем не оскорбила, и я ждала, что ты мне развяжешь руки и скажешь, что ты ушел навовсе, а ты отроился от хутора и молчишь, как мертвый. Думала, сгоряча ты ушел и ждала, что возвернешься, но я разлучать вас не хочу. Пущай лучше одна я в землю затоптанная, чем двое. Пожалей напоследок и пропиши. Узнаю, буду одно думать, а то я стою посереть дороги. Ты, Гриша, не серчай на меня ради Христа. Наталья. Хмурый в предчувствии близкого запоя, Гетько увел на гумно лошадь. Украдкой от Мирона Григорьевича, обратав ее, поскакал охлюбкой. Сидел он на лошади, присущей не казакам неловкой посадкой, болтал на рыси рваными локтями и, провожаемый назойливыми криками игравших на проулке казачат, ехал шибкой рысью. — Хохол! Хохол! Хохол мазница! Упадешь! Кобель на плетне! — вслед ему кричали ребятишки. Вернулся с ответом он к вечеру. Привез синий клочок оберточной сахарной бумаги, вынимая его из-за пазухи, подмигнул Наталье. — Дорог невозможно, моя донюшка, така тряска, шо Гитько усе печенки поотбывав. Наталья прочла и посерела. В четыре приема вошло в сердце зубчато-острое. Четыре расплывшихся слова на бумажке. «Живи одна, Мелехов Григорий». Торопясь, словно не надеясь на свои силы, она ушла со двора, легла на кровать. Лукинишна на ночь затапливала печь, чтоб пораньше отстряпаться и ко времени выпечь куличи. — Наташка, иди подсоби мне, — звала она дочь. — Голова болит, маманя, я чудок полежу. Лукинишна высунулась в дверь. — Ты бы рассольцу, а? — Да разу очунеешься. Наталья сухим языком коснулась холодных губ, промолчала. До вечера лежала она, с головой укрывшись теплым пуховым платком. Легкий озноб сотрясал ее согнутое калачиком тело. Мирон Григорьевич с дедом Гришакой уже собрались идти в церковь, когда она встала и вышла на кухню. На висках ее, у гладко причесанных черных волос, глянцевитил пот. Масляной, нездоровой поволокой подернулись глаза. Мирон Григорьевич, застегивая на ширинке широких шаровар длинный ряд пуговиц, скосился на дочь. Приспичило тебя, дочушка, хворать. Пойдем к светлой заутрине. Идите, я посля приду. К шапшному разбору. Нет, я вот оденусь. Мне одеться, и я пойду. Казаки ушли. В курине остались Лукинишна и Наталья. Вялая, она переходила от сундука к кровати, невидящими глазами оглядывала взвороченный в сундуке ворох нарядов, мучительно что-то обдумывая, шепча губами. Лукинишна подумала, что Наталья колеблется в выборе наряда, и с материнским великодушием предложила: «Надевай, милая, мою синюю юбку. Она тебе теперь как раз будет». К Пасхе Наталье не шили обновы, и Лукинишна, вспомнив, как дочь еще в девках любила по праздникам надевать ее синюю узкую в подоле юбку, сама навязалась со своим добром, думая, что Наталья загоревалась над выбором. «Наденешь, что ли? Я достану?» «Нет, я в этой пойду». Наталья бережно вытащила свою зеленую юбку и вдруг вспомнила, что в этой юбке была она, когда Григорий женихом приезжал ее проведать. Под прохладным навесом сарая в первый раз пристыдил ее летучим поцелуем и затряслась в приступившем рыдании, грудью навалилась на поднятую ребром крышку сундука. — Наталья, ты чего? — мать всплеснула руками. Наталья задушила просившийся наружу крик, осилив себя, засмеялась скрипучим деревянным смехом. — Что это нашло на меня, Нони? — Ох, Наташка, примечаю я. — И чего вы, мама, не примечаете? — С неожиданной злобой крикнула Наталья, комкая в пальцах зеленую юбку. — Не сдобруешь ты, гляжу, замуж надо. Будя, побыла. Наталья пошла в свою горницу одеваться, вскоре снова пришла на кухню уже одетая, тонкая по девичьи, истинно бледная, в прозрачной синеве невеселого румянца. — Иди одна. Я еще не управилась, — сказала мать. Сунув за обшлак рукава утирку, Наталья вышла на крыльцо. От дона нес ветер шорох плывущего льда и пресный живительный запах талой сырости. Придерживая левой рукой подол юбки, обходя перламутровую синь раскинутых по улице лужиц, Наталья дошла до церкви. Дорогой пыталась она вернуть себе прежнее уравновешенное состояние духа, думала о празднике, обо всем отрывочно и туманно, но мысль упрямо возвращалась к синему клочку оберточной бумаги, спрятанной на груди, к Григорию и к той счастливой, которая теперь над ней снисходительно смеется и, быть может, даже жалеет. Она вошла в ограду. Ей загородили дорогу парни. Обходя их, Наталья услышала: «Чья это? Ты угадал?» — Да это Наташка Коршунова. У ней гутарют кила. От этого ее и муж бросил. Брешешь. Она со свекром, с Пантелеем Хромым спуталась. Вон что! Стал быть, Гришка через это и убег из дому? А то через чего ж? Она и за раз! Наталья, спотыкаясь о неровную стилку камней, дошла до паперти. Вслед ей в полголоса камнем пустили грязное, позорное слово. Под хихиканье стоявших на паперти девок Наталья прошла в другую калитку и, пьяно раскачиваясь, побежала домой. Перевела дух у ворот своего база, вошла, путаясь ногами в подоле, кусая распухшие, искусанные в кровь губы. В сиреневой, кочующей над двором темноте, чернела приоткрытая дверь сарая. В одно злое усилие собрала Наталья оставшийся комочек сил, добежала до дверей, торопясь, шагнула через порог. В сарае сухая прохлада, запах ременной упряжи и слежалой соломы. Наталья ощупью, без мысли, без чувства, в черной тоске, когтившей ее заполненную позором и отчаянием душу, добралась до угла. Взяла в руки держак косы, сняла с него косу, движения ее были медлительно уверены, точны, и, запрокинув голову, с силой и опалившей ее радостной решимостью, резнула острием по горлу. От дикой горячей боли упала, как от удара, и, чувствуя, смутно понимая, что не доделала начатого, встала на четвереньки, потом на колени, торопясь, ее пугала заливавшая грудь кровь, обрывая дрожащими пальцами кнопки, зачем-то расстегнула кофточку. Одной рукой отвела тугую неподатливую грудь, другой направила острие косы. На коленях доползла до стены, уперла в нее тупой конец, тот, который надевается на держак, и, заломив над запрокинутой головой руки, грудью твердо подалась вперед, вперед. Ясно слышала, ощущала противный капустный хруст разрезаемого тела. Нарастающая волна острой боли полымем прошлась по груди до горла, звенящими иглами воткнулась в уши. В курине скрипнула дверь. Лукинишна, щупая ногой порожек, спускалась с крыльца. С колокольни размеренные сыпались удары. На Дону с немолчным скрежетом ходили на дыбах сожженные крыги. Радостный, полноводный, освобожденный Дон нес к Азовскому морю ледяную свою неволю.